время лечит. Я знаю, все пошло не так. Достала монотонность в днях, словах, делах. За окном проходит календарь. Надежды плюс осенние листья тонет в лужах навсегда. Бездомных тварей в сквере не дает уснуть. За стеною тараканей люди водку пьют. Хоронили, улыбаясь, мы надежду.